بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا الله سبحانه وتعالى господу миров мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, мы с вами позавчера, кто здесь был, договорились, то, что будет у нас урок с понедельника, в четверг, иншаллах, будет насчет... Какие уроки будут у нас? Торговля и все денежные вопросы. Торговля и все денежные вопросы по шариату. И три дня потом, иншаллах, будет у нас имена Аллаха, акида и так далее. И перед каждым уроком у нас будет повторение. Потому что повторение – это учение. Без повторения забывается все. Поэтому, иншаллах, будет у нас перед каждым уроком, иншаллах, повторение. И мы сегодня, иншаллах, начнем наш урок, иншаллах, насчет торговли. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, разрешил, что? Торговля. А запретил риба, наставничество. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, разрешил торговлю. Как Всевышний Аллах до этого аята, в этом аяте до этого говорит, мушрики, неверующие люди, что сказали? Иннамаль байу мислю риба. Иннамаль байу мислю риба. Поистине, риба – это как торговля. Не сказали торговля как риба. Сказали риба как торговля. То есть сделали риба – это основа, а торговля – это второстепенный вопрос. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, отвечает им и говорит: «Ва ахалля Аллаху л-байя». Всевышний Аллах разрешил байя, то есть торговля. «Ва харрама риба». А риба Всевышний Аллах запретил. И мушрики, неверующие люди, не поняли разницы между торговлей и риба. Всевышний Аллах сказал то, что разница есть. Поэтому, уважаемые братья, вот в торговле, если в общем смотреть, торговля, торговле всегда разница бывает очень маленькая между харам и между халям. Люди думают, в чем проблема здесь? А это получается харам. Люди думают, а это же похоже на то, а это оказывается харам, а этот халям. Поэтому вопросы торговли нам надо изучать очень серьезно и очень внимательно. Если не будем изучать очень внимательно, будем ошибиться очень много. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас основа, то, что Всевышний Аллах Субхану ва тааля разрешил. И запретил что? Ростовчество. Это запрещено, а это разрешено. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, этот хадис, хороший хадис, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорим, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Не сказать ли вам, самый скупой и жадный человек? Ему сказали, да, скажи нам. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Кто слушает, саллаллаху алейхи ва саллям, и не повторяет. Вот это самый скупой и жадный человек. Поэтому, когда говорим саллаллаху алейхи ва саллям, надо повторить саллаллаху алейхи ва саллям. Это же наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе что говорит? Кто один раз салават дает мне, один раз дает салават, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, сколько пишет ему? 10 раз. Поэтому, уважаемые братья, не надо быть жадными. И надо повторить слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это можно повторить, говоря «Аллахумма салли аля Мухаммад» или «Саллаллаху алейхи ва саллям» или «Аллахумма салли алей». Можно по-разному повторить. Но самое главное, это является, повторить это является желательно. Даже некоторые говорят, изученно говорят, обязательно это повторить. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном хадисе говорит, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивали, самый хороший «Айюль амали хайр», «Айюль макасиби атьяб», у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самые хорошие торговли, самые хорошие дела, что является? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает и говорит, «Амалю раджули бияди». Человек, чтобы работал с руками. Руками, рукой работал. Вот это самые хорошие дела. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Вакуллю байим мабрур». И каждая торговля, у него есть благо, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И каждая торговля, у него есть благо. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам объясняет и говорит то, что самые хорошие дела, это является что? То, что человек работает руками. Как большинство из нас хотят работать как? Там головой и все. Он управляет, или директор, или там в компании сидит, или и так далее. Также не хотят работать руками. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, самой хорошей работой это является что? Человек работает руками, физически. Поэтому не надо смотреть на этот физический работа. Это то, что это не нам, это пусть там неверующие люди так работают, или там пусть не знаю кто, но это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самой хорошей работой является что? Амалю раджули бияди. То, что человек работает руками. «Вакуллю байим мабрур». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжает и говорит, и каждой торговле у него есть благо. Поэтому эта торговля тоже из самых хороших работ, которые мы должны работать, уважаемые братья. А? Это Насаи переводит, если не ошибаюсь. Сотовый уберите, что ну пойдет. И поняли с этого хадиса, уважаемые братья, то, что самые хорошие работы это является то, что человек работает руками. И самые хорошие это торговля, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Вакуллю байим мабрур», и в каждой торговле это является, у него есть благо. Поэтому, уважаемые братья, вот это является как простое вступление. И в торговле у нас, уважаемые братья, надо один человек или два человека, который пишет, что правила. Есть у нас в торговле очень много правил. Надо его писать, чтобы не забывать. Будешь, Рафаэль Абей? Хорошо, иншаллах. Есть торговля. Самый первый этот правило, которое мы проходили, то, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, разрешил торговлю. разрешил торговлю. И есть еще правило, второе правило, то, что это, которое не касается ближе к торговле, все имущество человека, несмотря на то, что он мусульманин или не мусульманин, у него имущество что является в основе? Харамом является. То есть мы не можем трогать имущество кого-либо из людей без или покупка, или что он подарит, или он дарит, или он там в залог оставляет, или, не знаю, там наследство нам остается, или по разным путями, которые разрешают. В основе является что? Все имущество человека является это харам в основе. То есть мы не должны трогать этого без его разрешения. Без его разрешения. Вот это основа. Зачем нам нужны основы, вот это, которые основы говорим, и есть второстепенные вещи. Почему основы нужны? Когда в каком-то вопросе там не понимаем, можно ли это нет или нет, можно или нет, что? Возвращаемся к основе. В каждом вещи у нас в шариате есть основа. И есть фара, допустим, филиал говорят, или второстепенная вещь, в шариат в каждом вещи есть. Поэтому основа – это очень важная вещь для нас. Вот это второе там, правило. Там номера ставь, Рафаэль. Первый, второй. Далили на первое правило, то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя разрешил, это в Коране, который сура Бакара, там, не знаю, какой аят. Да, отдельно надо записать правила. Только правила надо записать. И то, что запрещено все имущество человека, то, что имущество мусульманина запрещено, это понятно. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке, где на Арафате, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Какой день сегодня? В каком месте вы находитесь? Какой этот месяц? Они сказали то, что этот день Арафата, месяц Зуль-Хиджа, это место Мекка называется, или Арафат называется. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, поистине, ваше имущество является между вам харамом, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Аля инна димаакум ва амвалакум харамун алейкум. Поистине, ваше имущество и ваш димаакум ва амвалакум, и ваш кровь является для вас харам, как сегодняшний день является день харамом. День Арафат – это харам, там ничего нельзя делать. И также в Мекке – это город, который называется Аль-Баляд-Уль-Харам, запрещенный город. И Зуль-Хиджа – запрещенный месяц, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сравнивает. Поэтому это является… А имущество неверующих людей, которые не вовремя войны, на этом является очень… Такой яркий пример, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до хиджры, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кто был? Как его назвали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Правдивый и кто? Амин. А? Амин. Правдивый, достоин доверия. Достоин доверия. Правдивый и достоин доверия. И все его там, Абу Лахаб, Абу Джахаль, там, Утба, Шейба, все оставляли у него свои имущества и деньги и так далее. А там... Против него говорят, что только ругают его и так далее. А у него оставляют деньги. И перед хиджра пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почему оставил Али, радиаллаху анху, на место себя? Чтобы имущество вот этого неверующих, которые его выгнали из Мекки, чтобы он обратно им возвращал. Сказал бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как раз вот это, они же меня там... выгнали из Мекки, давай я заберу вот это все. Нет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это является яркий пример, то, что имущество неверующих людей не вовремя войны является харамом, запрещено. Поняли, уважаемые братья? И после этого давай посмотрим торговля как схема, как будем, иншаллах, на этом уроке мы будем продолжать и что будем смотреть на этот урок, иншаллах. Первый урок, первый этот торговля разделяется в общем на три части. На три части. Первый это называется муавара. То есть ты меня даешь, а я беру. За деньги. За какие-то деньги или за какую-то работу, или за какую-то там помощь и так далее. То есть не бесплатно. Все это является платно. Даю и беру. Вот это первый является группа, там, категория торговли. Вторая категория это является хибат называется, или табарруат. Табарруат, то есть бесплатно я тебе отдаю. Бесплатно отдаю. У него есть тоже правила. Не просто отдал я тебя и без правил. Там есть условия, есть правила, когда ты что можешь отдавать, что нельзя отдавать, когда можешь отдавать и так далее, и так далее. Правила есть, но не как те правила. Третье это является таутикат, то есть мы сохраняем свое имущество. В долг отдал тебя, у нас очень много проблем возникает. Также кому-то долг отдал, он не возвращает. Отдал, руками отдал, ногами ищешь и не найдешь еще. А для этого шариат не смотрел, что ли, вот этот вопрос? Смотрел очень многие там методы есть, чтобы свой вот этот долг как сохранить. Очень много методов есть, просто мы не знаем его. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране пишет это, в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям очень много об этом говорит. И сам делает этого, и сподвижники делает. А мы просто там, брат нам говорит, что меня не веришь что ли? Я что, мунафик, лицемер что ли здесь? А Коран кому первый учит? Кто читает Коран? Сподвижники они читали. Так же они были лицемеры что ли? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сам делает это. Не верят, что ли, там, сподвижники и так далее, не верят пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что ли? Нет, поэтому этот Коран в основе является для нас. В основе является для нас. Не так, то, что некоторые из нас так читают один аят. Ага, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, так сказал. И начинает искать, кто из нас, кто же такой, тот или тот. Самый главный, самый первый учат, ты смотри на себя. Этот же аят Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не тому или другому, или третьему, там, чтобы судить его. Самый главный, смотри на себя. У меня нету такой, нету ли такой грех, или такой нечистотой, или, и так далее. Поэтому, уважаемые братья, это разделяется на три части. И есть еще четвертая часть, это он уже отдельный, это является, касается все три этот части, это вакаля называется, то есть ты кого-то как будет поручаешь. Ты как будто поручаешь. У него есть очень много условий, как должны мы поручать, как должны и так далее, и так далее. Вот этот первый вопрос, который является муавада, ты даешь, другой человек берет, он разделяется, ну, то есть на несколько частей. Мы будем проходить это подробно все. Условия, как должен быть, кто должен отдавать, кто должен брать и так далее. И так далее. Первое это является торговля. Торговля, которую мы знаем. Деньги отдал и товар получил. Но эта торговля тоже разделяется на три части. Первый торговля, которая является вещь, на вещь, баш на баш. Это тоже торговля является. Это тоже является акт. Бартер. Это бартер является тоже торговля. У него есть тоже условия. Ну, в общем, условия есть для торговли. Это бартер тоже является торговлей. Баш на баш или имущество на имущество – это торговля. Второй торговля, которая является, это деньги за деньги, обмен валют. У него тоже есть условия, как мы должны обмен валютным заниматься. Ты доллар отдал, он тебе рубли дает, или ты рубли дал, там евро дает и так далее. У него тоже есть условия, когда является халяль, когда разрешается, когда не разрешается и так далее. Третий, который мы знаем, деньги отдал, товар получил. Вот это мы, иншаллах, будем смотреть, это просто круг, общее представление. Это первый. Второй, это все, вот этот все три, которые являются, сразу ты отдал и сразу ты брал. Сразу отдал денег и сразу товар получил. То есть халян называется. То есть на месте ты все этого делал. Есть другой метод, то, что ты денег сейчас отдаешь, а товар потом получаешь. Такие есть или нет? Есть, которые мы же заказываем, там шкаф заказываем или там что-то, а? Предоплата. У него тоже есть условия. Как мы должны, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это все сказал нам. Это предоплата тоже у него есть. Есть третий метод, то, что товар сейчас получаешь, а деньги потом отдаешь. Как это называется? Рассрочка. У него в основе это разрешается. Но как именно разрешается, надо смотреть это. Как именно разрешается, надо смотреть. Есть там, как мы сказали, там неверующие люди не знали, то, что разница между торговлей и риба. Иногда что-то так делаешь, получается риба. А иногда так делаешь, не получается риба. Иногда только в словах так сказал, получается правильная торговля. Так сказал, не так сказал, получается риба. Это надо смотреть. Что, а риба же, как мы все знаем, то, что это из самых больших грехов, которые, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дирхам риба говорит, один дирхам риба хуже, чем что? Прелюбодеяние своей матери. Или как пророк саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе сказал, то, что у риба есть 70 степеней. Самый нижний степень это является что? То, что прелюбодеяние делаешь своей матери. Поэтому мы должны бояться от этого. То, что это очень непростой вещь. То, что как хотим торгуем, так как хотим покупаем, как хотим и так далее. Поэтому, уважаемые братья, это третье. То, что деньги потом отдаешь, а товар сейчас получаешь. Как это называется? Отсрочка. У него тоже есть условия. Мы должны смотреть это. Четвертый. Это запрещено. То есть товар потом получаешь и деньги потом отдаешь. А это запрещено. Кали биль кали называется на арабском языке. Или пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. Кали биль кали. Долг за долг. То есть ты должен мне потом отдавать там товар. А деньги потом получишь. Это запрещено. Все там ученые. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям в основе. И все ученые там. Все его там... Разные методы там есть, более 6-5 методов есть, все это запрещается. То есть потом деньги отдай, потом товары дай. А зачем тогда торговаться сейчас? Поэтому это, уважаемые братья, является 4 метод торговли. А можно пример какой-то из этой жизни? Я не понял. Вот это четвертый. Четвертый, допустим, простой пример. Допустим, базар, у тебя такой товар есть? Да. Завтра будет. Все, я купил. Но завтра деньги тоже будет. Вот это то, что ты купил, что является? Он продавал то, что у него сейчас нету. А ты обещал ему то, что у тебя сейчас нету. Или даже есть, но не отдал ему. Это запрещается. Нет, заказ товар это другой вопрос. Будем смотреть это тоже. У него тоже есть условия, будем смотреть это. У него тоже есть условия, там разница, разногласия есть между... Иншаллах, сейчас дойдем до этого, иншаллах приведу. Вот это 4 метода, уважаемые братья, мы должны изучать это подробно. Пятая вещь есть, это тоже называется муавада, то есть деньги отдаешь, а это получаешь что? Товар. Это, который касается торговли. Есть другой, который касается аренда. Арендовать помещение, арендовать машину, арендовать человека, чтобы работал. И разница есть, то, что арендуешь. Один человек, чтобы работал, и разница то, что его арендует несколько людей. Допустим, он шьет там одежду. Его же несколько людей арендует одновременно. Ты дал ему рубашку, другой дал там брюки, третий дал там не знаю что. И все арендуют его одновременно. Есть то, что ты отдельно арендуешь его. Нанимаешь его. На этом есть условия, на другой тоже есть условия. Арендовать. И то, что в аренде, как я в прошлом уроке сказал, то, что в аренде можно ли совмещать время, чтобы был первый сел, это время и работа. На этом тоже надо смотреть. Вот это является аренда. Есть, которые похожи на аренду, у него один там условие не выполняется, условие торговли. Это называется дюаля. Дюаля называется. Что это дюаля? Допустим, у меня сотовый потерялся где-то. И я сказал, кто у меня найдет сотовый, я ему 100 рублей дам. Это разрешается или нет? В основе, в аренде, который ты арендуешь или нанимаешь человека, он должен знать, сколько он будет работать. Просто так? Давай, работай. А что? Все то, что я тебе скажу. А сколько? Не знаю. 100 рублей дам. Это что получается? Так нельзя. Он должен знать, что сколько будет работать. И он должен согласиться с этим. Потому что я все согласен. Почему у нас получается, у нас между братьями, между людьми получается, возникает там непонятие. Почему? Потому что тот сказал ему, что этот будет работать, вот этот объект будет работать, арендатор. А тот говорит, нет, ты мне так сказал. И получается, возникает вопрос, возникает там проблема. Чтобы это не возникало, мы должны что-то надо делать. А шариат, пророк, до этого Всевышний Аллах нам это конкретно объяснил в Коране, в Сунне. Чтобы не возникало никакие проблемы. Аджу'аля, то, что у меня сотовый потерялся, и говорю, кто найдет у меня сотовый, я ему отдам 100 рублей. Так-то получается, то, что он будет работать, не знаю сколько, так же. Найдет, ищет, вмещает дома, там, на улице, в машине и так далее, и так далее. И получается, то, что он берет 100 рублей за неопределенное количество времени. А если он не найдет, там 3 дня искал, и говорит, я вот 3 дня искал, не нашел, давай даешь. Нет, ты не... Или наоборот, придет и говорит, я 10 дней искал, 100 рублей не хватает. Ты скажешь, нет, я же обещал только 100 рублей. А если он сразу нашел, оказывается, вот здесь. Ага, нет, я тебе не дам 100 рублей, 5 рублей хватает, здесь же ты не искал. Нет, как обещал, так и должен. Это разрешается, как? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил этого. Вот такие вопросы, уважаемые братья, у нас есть в торговле. Это который касается глава торговли. Малик Масалам Алмаз. Ну, все уже, закончились же. Так-то ты должен давать ему сколько-то денег. Но сколько, это надо смотреть. Потому что он... Да, это в основе так. Но ты же говоришь, что он кафир. Вот в этом проблема. А в основе ты, то, что, как Алмаз сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что находишь вещь человека, это является рука. У нас еще в этом, в шариате есть два рука. Есть рука, которая является аманат, то есть, как будет аманат? Доверенная рука. Есть вторая рука, которая является ваман. То есть гарантия. То есть ты если что-то взял, у тебя это является как гарантия. Да, гарантирующая рука. А есть вторая рука, которая называется доверительная рука. А между ними разница есть. То, что, допустим, разница. Вот человек нашел сотовый. Ага, это оказывается у Айдара. Сотовый Айдара. Это является доверительная рука или гарантированная рука? А? Аманат или доман? Доверительный, сперва я объясняю вам, что такое доверительный и что это такое гарантированный. Если ты взял это, доверительная рука, если, допустим, ты взял, поставил дома, нормальное место, которое там, ты свой сотовый ставишь там, и кто-то пришел и украл. Или свой, этот твой, этот, допустим, упал от тебя. Упал и сломался. Нечаянно. Не специально, а нечаянно упал. Или там что-то случилось, там, не знаю, что-то случилось, и что-то ему случилось, то что сломалось этот сотовый. Если у тебя доверительная рука, ты ему отдаешь вот этот сломанный. Потому что у тебя доверительная рука. Ты не должен ему ничего. Если... ты специально что-то не делал. Допустим, специально пришел и сломал его. Нет. А если, или ставил в таком месте, который могут украсть. Допустим, машину оставил там на этом, на панели. Все видят, там iPhone. Там. А дверь не закрыл. Все, у тебя доверительная рука. Но в этот случай, если не так относился к нему, как ты относишься к своему сотовому, тогда ты должен платить ему. А рука, которая является доверительной, в чем разница? Даже если у тебя упало, ты обязан ему вернуть деньги или там возмести должен и так далее. Если там твой сын там что-то сделал, ты должен ему платить. Сколько стоит? Поняли разницу между доверительной и гарантированной рукой? А? Да, вторая гарантированная. Даже если ты нечаянно сломал, ты обязательно обязан ему вернуть деньги полностью. А первый, если нечаянно сломал, ты ничего не должен. Вот я, допустим, я нашел на улице сотовый и все взял. У меня рука доверительная или гарантированная? А? Здесь? Две руки. Здесь, уважаемые братья, возвращается к нияту. Если ты взял, чтобы сохранить это для хозяина, у тебя доверительная рука. А если когда ты взял, о, нашел, все там, симку снял, у тебя, потом тауба сделал, сломалось, тауба сделал. О, астагфируллах, астагфируллах. Я нечаянно. Надо возвращать хозяину. Где у тебя рука доверительная или... Уже у тебя здесь доверительная рука. Не говоришь... гарантированная рука. Потому что ты взял как? Для себя. Для себя взял. Видели, как здесь роль играет что? Твой нет. Твой нет роль играет. Первый... ты взял, чтобы возвращать хозяина. Все, взял, поставил в нормальное место. А другой взял, чтобы... Ага, хороший сотовый, взял симку там. Это является у тебя... А? Да, у тебя является доверительная рука. Поэтому, уважаемые братья, в каждом вещи у нас в торговле есть гарантированная рука и доверительная рука. Это надо нам узнать. Если мы не узнаем это... Получается, то, что мы вопросы торговли не поняли. Это самый важный, из самых важных вещей. Напиши, Рафаэль Аби. У нас есть доверительная рука и гарантированная рука. Это в каждом вещи. Даже в торговле, даже в компании, которую мы делаем. В каждом вещи ты, допустим, купил какую-нибудь вещь. Книгу купил, или там, не знаю, сотовый купил, или машину купил. И брак. У тебя, когда ты купил, доверительная рука или гарантируемая рука? Вот это надо нам узнать. Иншаллах, будем знать это все подробно. Про телефон доверительный, да? То есть мне нет отдать человеку доверительный. Если он упал, разбился, я могу сказать, извини, правда. Да, потому что если не специально. Вот у меня, у каждого же сотовый, наверное, сломался когда-то. Не специально. Да, брат, вот так случилось, извини, но я нечаянно. А если специально, тогда уже должен ты возмещать ему. Поняли, уважаемые братья? Между разница между доверительной рукой и гарантированной рукой. Нет. Воровство, уважаемые братья, воровство, мы, да, я понял, это называется на арабском языке гасб, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это гасб, а воровство, мы считаем в Коране то, что воровство это нельзя, и Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказал, должен отрубить ему руки и так далее, знаете, в каждом вещи у нас что есть? Условия. В каждом вещи есть у нас условия. А условия воровства есть или нет? У воровства условия есть или нет? Первое условие, то, чтобы это был 3 дирхама. Три дирхама или четверть динара. Это одинаково получается. Четверть динара. Это четверть динара получается примерно сейчас у нас по нашим деньгам 1000 рублей. То есть, если 90, меньше 1000 рублей там украл, это на по шариатовский смысл не является то, что он украл. Взял. Просто взял. А то, что должен быть четверть динара. А четверть динара это получается у нас 1 грамм золота. Больше 1 грамма золота. Больше 1 грамма золота. 1 грамма золота сколько стоит? Да, чистого золота. Чистого одно. Да, оказывается, больше. Да. Вот. Ну, неважно. 1 грамм золота. Меньше 1 грамма золота. Если украл, это по шариатам не является воровством. Ну, не говорится то, что можно украсть каждый день по 900 рублей. Есть другие наказания. Есть другие наказания, но не является то, что наказание его, что? Да, отрубать руки. Есть второе еще условие. Минхерзы мислихи. То есть должен быть этот вещь, который ты украл, в таком месте, который он должен сохраниться там. Допустим, я нашел вот этот сотовый на улице и взял. Является то, что я украл или нет? Нет. Допустим, в машине он оставил и открыто, даже если не закрытым оставил. Видно так, в панели там стоит сотовый, айфон. Должна быть использованная вещь. А? Это является ли воровство или нет? Является, да. Нет, не является воровство, потому что сотовый должен сохраниться в кармане, а не в панели там в машине. Нет, машина. Понятно. Как квартира. Понятно, как квартира. Если открыто оставил, если видно оставил его, есть для этого наказание, но это не является воровством. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах там сказал то, что должен быть, где должен сохраняться. Если обычные люди сохраняют там сотовый в машине на панели, если обычно так сохраняет, проблемы нету, это является воровством. А если обычно так не сохраняет, а это уже не является воровством. Даже если там, допустим, миллион рублей ставил на панели. А? Нет, закрыто. Открыто. Открыто тем более, закрыто оставил. А это место, что ли, для сохранения вот этих рублей, миллион рублей? А? Это не место. Место где? Там дома, под кроватом, там, под матрасом, там, не знаю. Нет, это не смотрится то, что, то, что у кого своровали. Смотрится, кто своровал. Вот это второй этот, является условием. Третье условие является то, что вот эта вещь, которую он украл, тот человек, который украл, он не нуждается. Допустим, человек там, нет у него кушать, ничего нету. Вот умирает с голода. Спрашивал одного, второго, третьего, никто не отдал ему. И пришел там, нашел у кого-то деньги, или нашел у кого-то там фрукты и так далее, ягоды и так далее, и украл. Это не является воровством. У него еще есть три условия, я забыл. Сначала будем, если вспоминаю. То есть здесь я хочу сказать вам то, что в каждом вещи есть у него условия. Тем более, когда, как мы знаем же то, что в шариате у нас есть в Коране написано там отрубать голову, там отрубать руки, там камнем кидать. В этот вещи, который касается вот этот, такие вещи, у него, во-первых, очень много условий. Если читаем по фикху, по книге фикха и так далее, очень много условий. Во-вторых, даже если маленькие сомнения есть, то, что он этого не делал специально или нечаянно делал и так далее, все, отнимается этот закон. Все, отнимается этот закон. Четвертое условие, воровство я вспомнил, то, что если он не прощает. Если, допустим, я прощал, то, что ты с меня своровал там миллион рублей, все, я прощаю тебя. Все, проблемы нет в этом. У него рука так если остается. Если не дойдет до правителя. Если не дойдет до правителя. А если дойдет до правителя, тогда уже здесь прощать ты не имеешь права. До этого можешь прощать. А если дойдет до правителя, тогда не имеешь права прощать. Может, оставь миллион себе, или дай обратно, или там как решает между собой. Да, до судьи пока не дойдет. До судьи, да, до судьи пока не дойдет. Все, а если до судьи дойдет, уже ты не имеешь права прощать. Да, уже решает судья. Я бы не покушал, соседа дал. А? Соседа я бы не покушал. Наказание не знаю какое, это... То есть это не является в основе, не является воровство, а наказание там есть этот. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не вспомнил хадис, но этот решает судья обычно, решает судья. Либо прощать, либо там скажешь ему прощай, либо там давай, там некоторые так, сейчас такие этот. А? Или обратно ему отдай яблоко, или деньги отдал, или там, допустим, поработай там 2 часа на улице, там, убирай мусор. А? Да, они, судья сам с ним разговаривает и решает. А в основе грех есть. Аллах не прощает без тауба. Без тауба не прощает. Да, есть, должен он еще просить прощения у Аллаха. Да, за то, что он грех сделал. А этот прощение между людьми, это остается. То, что прощает проблемы. А грех, который касается Аллаха, субханаху ва тааля, он не прощает без тауба. А если тауба делаешь, истигфар делаешь, истигфаруллах, не буду так больше прощаться. Азан, кто у нас? А, должен один человек, чтобы конкретно узнал время азана.